Глава 60. Плохая девочка. Хороший человек. Все то, что читаешь в этой книге. Все эти слова, предложения и абзацы. Все это делает из тебя образ плохой девочки. А женский мир убежден, что мужчины влюбляются, ценят и женятся, живут всю жизнь исключительно с хорошими девочками, которые умело подтирают полы, умело готовят еду, не трахают мозг и мыслят позитивно. А потом этот женский мир страдает, поливая обильно подушку слезами от очередной измены или полного равнодушия к своей персоне. Персоне, которая делала все для мужчины, которая забила на свою карьеру, на себя и в итоге не получила обещанную ответную любовь. Этого мы хотим. По моему убеждению, самый яркий образ, в который влюбляются и который эмоционально привязывает надолго, это плохая девочка, хороший человек. Я считаю, что тебе самой выгодно быть плохой девчонкой, хулиганкой, но при этом хорошим человеком. Вот что вызывает инсульт уравнодушия и приводит к любви. Плохая девочка возбуждает и запоминается, хороший человек вызывает уважение. Как тебе такой коктейль? Как девочка, ты та еще дрянь. Твое женское плохое, твое человеческое хорошее. Твое мышление должно быть настроено на этот образ, если ты хочешь быть высокоэффективной. Тебя любить будут даже за крайности. Ты можешь быть еще той стервой, отвязной и сексуальной. По мне, это лучше, чем быть целомудренным дерьмом, которое при этом лжет, предает, мстит и гадит в душу. Определи сама, какой ты тип. Хорошая девочка плюс хороший человек. Такими всегда пользовались, пользуются и будут пользоваться всегда. Это шея, орущая «сядьте на меня». Их заслуги редко видны и часто никому особо не интересны. Таким чаще всего изменяют, их часто жалеют и, скорее всего, не любят. Они не заводят. С ними скучный и пресный секс. Второй тип – хорошая девочка плюс плохой человек. Такую узнать легко. Она много делает ошибок в жизни и часто за них извиняется. Она вообще часто говорит такие слова, как «прости меня», «извини меня», «пожалуйста». Такой типаж вечно чего-то ждет и на что-то надеется. И разочаровывается в жизни, так как в ней разочаровываются люди, как только узнают поближе. А еще очень часто такие девушки могут жаловаться на то, что у них не складываются отношения и разваливаются буквально за пару месяцев. Третий тип. Плохая девочка плюс плохой человек. Таких, как правило, избегают. С ними невозможно адекватному мужчине быть рядом. С такими только подкаблучники уживаются. Такие девушки часто изменяют, меняют много половых партнеров, не испытывают при этом особого удовольствия ни от жизни, ни от секса. Четвертый тип. Плохая девочка плюс хороший человек. Такие влюбляют и очаровывают сильнее всего. Они вызывают похоть как женщины и уважение как человек. Как такую не любить? То есть, поступай как плохая девочка. Возбуждай, возбуждайся, думай о себе и бери от жизни максимум. Хулигани, нарушай долбанутые правила и при этом будь хорошим человеком в принципе. Приходи на помощь, не бросай в беде, не мсти, не скатывайся в оскорбления и тому подобное. Чтобы тебе лично было наглядно и понятно, как должен выглядеть этот образ, приведу четкий и конкретный пример. Это для тебя ровно так же, как взять отъявленного хулигана, плохого парня, равнодушного раздолбая, который может стать именно для тебя ручным. Ты, конечно же, будешь знать, что он по натуре своей еще тот мудак. Но с тобой он галантен и вежлив. Он не на поводке, но он у твоей ноги. Тебя заводит лев, который может тебя сожрать в любой момент, но он не делает этого, потому что любит тебя. Вот эта опасность тебя и заводит. Этот волчара. Ты знаешь, что он разбил многим сердца, но твое сердце он оберегает. Ты знаешь, что он может нагнуть весь мир, он может разрушить вселенную, но при этом аккуратно приносит тебе чашечку кофе в постель, боясь пролить хоть каплю на пол. У него было много женщин, Его обожают и ненавидят за его пафос. И при этом он может пустить слезу, смотря с тобой мелодраму, и бросит все дела, чтобы прийти тебе на помощь. Да и не только тебе. Он пошлет к черту начальника, коллег. Он будет вести себя как сука, чтобы сделать хорошее дело. Понимаешь, что я имею в виду?